Глава 15. Путь в мире духов не всегда прямой. Да и не всегда прямой путь оказывается короче более извилистого. Тут никогда нельзя сказать наверняка, что будет дальше и как поведет себя мир вокруг, пока ты движешься дальше. Так что я, можно сказать, почти и не удивился тому, что просто в один момент нить, связывающая меня с духовным маяком, вдруг стала сильнее вибрировать, что говорило о том, что мы оказались достаточно близко, чтобы я мог попытаться выбраться из этого места. Разумеется, подобное не могло не радовать. «Меня сейчас лучше не отвлекать», — предупредил я своих духов и в первую очередь новичка, который еще не был так хорошо знаком с методами моей работы. Во время принесения клятвы между нами уже образовалась связь. Да и на моем теле появилась новая татуировка, показывающая, что у меня стало на одного духа больше. Но нужно время, чтобы не только Пархис привык к своему новому положению, но и чтобы я смог приноровиться к новому духу и его возможностям. В любом случае, я был доволен новым приобретением. И пусть в прошлой жизни у меня был громовой тигр, который обладал схожими возможностями, но и волк с теми же умениями мог очень пригодиться. Тем более я уже имел представление, как управляться с молниями, так что не думаю, что здесь возникнут большие сложности. Я постараюсь как можно быстрее провести ритуал, чтобы покинуть мир духов, но колебания энергии могут привлечь нежелательное внимание местных обитателей. Продолжил я инструктировать духов. Они могут вмешаться в ход проведения ритуала, и тогда последствия будут непредсказуемыми. Говорить о том, что переход из мира в мир — это вообще вещь не самая безопасная, я не стал. Все равно подобные вещи не слишком интересуют духов, которые выживут в любом случае. А вот мне желательно без повреждений перенести себя в мир живых, потому что так рано становиться духом я не собираюсь. Есть прелести жизни в том, чтобы быть живым существом, от которых отказываться неохота. Да и сами духи никогда не против приобрести материальное воплощение в мире живых. А ведь это берется не просто так. Имеются различия. Находишься ли ты в мире духов или в мире живых, и для моих духов-контракторов она более существенная. «Значит, можно будет сражаться, не сдерживаясь», — уточнил Мэдзи. «Не факт, что мои действия вообще кто-то заметит, но лучше быть к этому готовым», — кивнул я. «Я предупрежу, когда надо держаться поближе ко мне, если вы, конечно, не хотите остаться в этом месте в одиночку». «Не грузи меня такими сложностями, мастер», — поморщился Мэдзи. «Через меня все равно никто не пройдет. Волчара, поможешь?» «Мастер дал мне имя», — оскалился громовой волк. «Да, да», — отмахнулся от него полуворон. «Ты сначала докажи свою полезность, а дальше уже поговорим о том, что достоин ты называться по имени или нет», — с вызовом добавил он. «Перепалки между духами — это вполне нормальная вещь, пока это не мешает работе. Все равно, так или иначе, им придется взаимодействовать друг с другом. А если уж Асайда с Мэдзи не поубивали друг друга, так и остальные справятся». Я, как и сказал духом, принялся готовиться к переходу. Нить к маяку привела меня к большому дереву, стоящему чуть особняком от остального леса, точнее, его самого начала, так как углубляться в эту местность не пришлось. Так что именно здесь я и стал вычерчивать ритуальный круг, прикидывая, что именно мне потребуется для того, чтобы эта нить потянула меня на себя как спасательный круг. Такого опыта в моей практике попросту не было, и приходилось выкручиваться, исходя из собственных знаний и предположений о том, как это может сработать. Благо, связь была вполне устойчивой, и можно было не опасаться, что с этим возникнут большие проблемы. Больше всего я на данный момент опасался, что мои действия повлекут за собой эхо в духовном мире, и на него могут прийти сильные духи. Пока непонятно, какие последствия могут возникнуть из-за возвращения в мир живых, но они должны были быть. Так что приходилось в ритуальном круге учитывать возможность уменьшения расхождения задействованной энергии в пространстве. А то еще проснется какой-нибудь древний дух, и тогда можно будет сказать, что на этом моя история закончится. С некоторыми из них даже более сильные шаманы, чем я, не всегда справлялись. Что уж говорить обо мне, да еще и в текущей ситуации, когда я не обрел свою полную силу. Из-за этого приходилось все тщательно рассчитывать и перепроверять по десятку раз. Права на ошибку у меня просто не было. Вот и действовал спокойно и размеренно, отрешившись от мира. У меня были достаточно сильные духи, чтобы обеспечить мне безопасную зону, да и самим им хотелось не меньше моего вернуться в мир живых, где они могли продолжить и дальше спокойно копить духовную энергию и становиться сильнее, а не бороться с другими духами за право на свое существование. Любое создание стремится к более спокойному существованию, пусть и есть некоторые, которым это не по душе, например, как Мэдзи, но это уже отдельные индивиды. Закончив с основными контурами, я осмотрелся по сторонам и не заметил ничего, что должно было вызвать мою тревогу. Разумеется, к нам уже вышли несколько местных обитателей, но Мэдзи вместе с Пархизом вполне успешно справлялись с этой угрозой. В дополнение к ним я выделил Горгота, который очень успешно скрывался среди деревьев и уничтожал духов еще на подходе. Асайда вместе с Синон оставались рядом со мной, образуя дополнительный защитный круг, потому что ситуация может развернуться по-разному, и тут воздушная защита будет как раз кстати. Ну а то, что Кицуне может заморочить голову любому духу, я не сомневался. Конечно, время под иллюзией зависит от силы духа, но и сама лисица была весьма сильна, пусть и продолжала до сих пор демонстрировать мне лишь три хвоста, хотя мы оба уже понимали, что я догадался, что это не предел ее сил, а лишь самая верхушка айсберга. С другой стороны, если хочет разводить из этого тайну, то пускай. Все равно на наше взаимодействие это не влияет. Постепенно ритуальный круг был завершен, и я, пройдясь по всем контурам взглядом, убедился, что никаких ошибок допущено не было. Все защитные и дополнительные контуры были на своих местах, и если повезет, то мой переход в мир живых заметит довольно небольшое количество местных духов. Ну и, конечно, отдельный контур, продублированный даже три раза в разных местах, служил для того, чтобы оборвать связь между двумя мирами. Если этого не сделать, то за мной могут сунуться и другие духи, и это будет очень серьезной проблемой, грозящей перейти в полноценную катастрофу. У меня пока еще не настолько большой авторитет перед сестрой императора, чтобы я смог легко оправдаться в таком случае. Да и пока никто из местных специалистов не доказал мне, что может справляться с духами. А значит, и решать эту проблему опять же придется мне. Так зачем создавать себе лишнюю работу? «Я начинаю», — громко предупредил я. «Вам лучше держаться ближе ко мне». Дальше я просто кивнул Асайде, чтобы она проконтролировала, что все поймут сказанное, и кое-кто с крыльями не увлекся слишком. А то ведь останется в мире духов, и потом я замучаюсь рассчитывать ритуал, чтобы доставить в мир живых одного конкретного духа. Это возможно, но в разы сложнее, чем обычный призыв духа для разговора, тем более конкретного. Помотав головой, я отбросил все лишние мысли и встал на исходящую позицию, воткнув трость в землю. Легкое движение рукой, и духовная энергия этого места стала скапливаться в моих руках, и ее я, в свою очередь, направлял в трость, что тоже была частью ритуального круга. Энергия, преобразованная целыми массивами ритуальных кругов, заключенных в древке трости, проходила дальше в созданный круг и напитывала контур один за другим. Вся последовательность соблюдалась без ошибок, и каждый контур начинал работать в строго положенное ему время. От этого на моем лице непроизвольно возникла довольная улыбка, но я все так же продолжал контролировать десятки процессов и поправлять потоки духовной энергии, чтобы не случилось ничего непредвиденного. Настолько серьезный ритуал в этом месте я еще не проводил, так что подспудно ожидал больших проблем, но пока все проходило, можно сказать, штатно, и это не могло не радовать. Разумеется, эти действия не остались без внимания, и я ощутил возмущение в общем духовном фоне, и что к нам стал приближаться кто-то достаточно крупный и опасный, но переключить свое внимание на него означало потерять контроль над работой ритуального круга. Поэтому я просто положился на своих духов и продолжил вливать духовную энергию дальше. Еще немного, и вот уже ритуальный круг был полностью активирован и начал свою работу. Нить, ведущая меня к созданному мной духовному маяку, дрожала в моих руках уже не только от близости к нему, но и от переполнявшей ее энергии. Я был уже так близок, что, казалось, сама нить, связывающая нас, отзывалась на это. Пара секунд, и проход в мир живых был открыт. «Быстро! За мной!» — Отдаю я отрывистую команду, видя, что он все равно, несмотря на все мои старания, получился неустойчивым. Только сейчас я позволил себе оглянуться назад и увидел десятки трупов различных тварей, которых прикончили мои духи. Собралось их здесь даже больше, чем я рассчитывал, но никого особо сильного среди них вроде не было, так что нам несказанно повезло. И тем не менее бой продолжался, а значит, придется помочь духам справиться с угрозой, пока не стало слишком поздно. Синон откликнулась на мой призыв мгновенно, и вот уже в моих руках появился лук, и я направляю накопленную во время ритуала энергию на создание духовных стрел. Всего пара мгновений, и этого оказывается достаточно, чтобы отбросить большинство противников прочь. Парочка и вовсе получила смертельное ранение, пусть я и не стремился к этому. Главное — отбросить их подальше, чтобы они не мешались под ногами. Путь оказался свободен, и духи рванули ко мне, вливаясь в мою душу один за другим. Местные жители леса, разочарованно взвыв, было бросились вслед за нами, но я уже переходил границу между мирами, чтобы в следующий миг закрыть за собой проход и оставить их ни с чем. Чувствуя, в этом месте еще долго духи будут бесноваться и сбросят ведь накопившийся гнев друг на друга. Хорошо еще, что с моим переходом и ритуальный круг разрушился, так, чтобы никто даже теоретически не мог последовать за мной в мир живых. Оставалось надеяться, что ошибок я не допустил.